Глава 10. Даффи оставил машину у дома и поднялся по ступенькам. Он знал, что Морган далеко не бедняк, но такой роскоши увидеть не ожидал. У двери из стекла и стали висел старомодный колокольчик. «Ты посмотри на его конуру!» — крикнул Даффи, оставшийся в машине Ольги, и позвонил. Дверь открыл Клифф. «Передай своему боссу, что мне нужно поговорить с ним». «Убирайся отсюда!» — сквозь зубы процедил Клифф. Даффи толкнул дверь, не дав Клиффу ее закрыть, но оставался стоять на пороге. «Ты слышал, что я сказал? Живо! Не то поддам тебе жару!» Рука Клиффа потянулась к карману, но Даффи успел ударить его тыльной стороной ладони по лицу. «Не трогай его!» — донесся сверху голос малыша. Клифф издал звук, похожий на всхлип, и отошел от дверей. «Уберите с дороги этого слизняка!» — сказал Даффи. Малыш спустился вниз в надвинутой на глаза шляпе. Даффи просто не мог его себе представить без шляпы. «Где Морган?» — спросил он. Малыш не решался приблизиться к Даффи и стоял на почтительном расстоянии. «Вы ошарашили Клиффа», — сказал он, натянуто улыбаясь. «Мне наплевать на него. Я пришел к Моргану». «Слышал?» — малыш повернулся к Клиффу. «Он пришел к Моргану». Даффи бросился к малышу и схватил его за грудки, сверля взглядом. «Хватит трепаться!» Малыш ткнул револьвером Даффи в живот. «Только не надо брицать оружием, я не боюсь». Даффи отвел руку малыша с пистолетом и отступил на шаг. «Лучше убери пушку. Я не собираюсь с вами стреляться». Малыш сунул револьвер в кобуру и, словно извиняясь, развел руками. «Нервы шалят». В это время в конце холла открылась дверь. «Входите», — сказал Морган. Даффи через холл медленно прошел в комнату. Морган стоял у двери, Джо на противоположном конце. Даффи кивнул Моргану. «О, Боже!» — удивился Джо, ковыряя спичкой в зубах. «Опять он!» Морган сделал знак Джо замолчать. «Ну что, принесли, наконец, фотографии, мистер Даффи?» «Отошлите своих горилл», — сказал Даффи. «Мне надо поговорить с вами». «Может, я им займусь?» — спросил с издевкой Джо. «Ради его же удовольствия». «Подожди за дверью», — приказал Морган. Выходя, Джо ухмыльнулся прямо в лицо Даффи. — Ишь, какой храбрец! — сказал он. — У вас воняет изо рта, — бросил Даффи. Ни единый мускул не дрогнул в его лице. Как только дверь за Джо закрылась, Даффи, как был в шляпе, подошел к массивному креслу и опустился в него. Морган прислонился к камину и выжидающе смотрел на нежданного гостя. — Пришло время нам побеседовать с вами, — начал Даффи. Морган взял было сигарету, но потом сменил ее на сигару, откусил кончик, выплюнул прямо в камин. — Я бы тоже не отказался от сигары, — проговорил Даффи. — Не в моих правилах угощать, — буркнул Морган. — Курите свои. И давайте поскорее перейдем к делу. Даффи пожал плечами и вынул из кармана пачку сигарет. — Ладно, не хотите, не надо. Лицо Моргана скрылось за облаками табачного дыма. — Вы, кстати, не забыли, что получили от меня $500? — Они у меня с собой, — ответил Даффи, вынул бумажник, отсчитал 5 сотенных купюр и бросил на стол. — Я сохранил их для вас. Морган глазом не моргнул. Он посмотрел на купюры, заложил руки за спину и привстал на носки. — Глазам своим не верю, — сказал он. — А я, признаться, думал, вы собираетесь меня надуть. — Эти деньги чересчур сильно пахнут, — спокойно ответил Даффи. — Купите на них что-нибудь своим гориллам. Морган нахмурился. — Попридержите язык. — Ладно. Так вот, с того самого дня, как я согласился выполнить ваше поручение, у меня не было ничего, кроме неприятностей. Но теперь я вошел во вкус. Передо мной неожиданно замаячили горы золота. Раскройте свои карты, и я расскажу вам такое, что вы рот разинете. Только будьте искренни. Зачем вам понадобились фотографии? Чтобы шантажировать Эдвина Инглиша, верно? Какое-то время Морган молча смотрел на Даффи, потом спросил... — Допустим. Что дальше? — Принеси я вам фотографии с Кэтли и дочерью Инглиша. Инглиш оказался бы в ваших руках и не смог бы больше преследовать вас. Морган опустился в кресло. — Вы знаете Мюррея Глиазона? — спросил Даффи. — Да, а что? — удивился Морган. — Что вам о нем известно? — Почему вас это интересует? — Сейчас объясню. Глиазон снабжает местных богачей наркотиками и шантажирует их, вымогая деньги. Его годовой доход составляет почти 1 000 000. Вы знали об этом? — Не может быть, — покачал головой Морган. — Глиазон — маленький человек, Во всяком случае, был таковым, когда я видел его в последний раз. «Плохо вы информированы», — рассмеялся Даффи. «Глиазон уже добрался до самой вершины. Просто у него хватает ума не трезвонить об этом». «Глиазон меня не интересует», — равнодушно бросил Морган. «Согласен. Зато вас интересует его бизнес». «При желании я мог бы лишить Глиазона его бизнеса», — Морган стряхнул пепел с сигары. Даффи откинулся в кресле и уставился в потолок. «У Глиазона записаны имена всех клиентов, которые платят ему за наркотики и за молчание. Точнее, были записаны». «Были?» — вскинулся Морган. «Как это понимать?» Даффи продолжал смотреть в потолок. «Вы не ослышались, именно были. А сейчас его записная книжка у меня». «Вот оно что!» — протянул Морган после паузы. «Да, и она продается». Морган вытаращил глаза и открыл рот. Глядя на него, Даффи с трудом сдержал смех. «Да», — произнес наконец старый мошенник, — «эта книжка могла бы мне пригодиться». «Вы, кажется, меня не до конца поняли», — продолжал Даффи. «Попытаюсь сказать яснее. Аннабел Инглиш спуталась с Глиазоном, она неврастеничка и наркоманка. Оба замешаны в таком деле, которое могло бы принести вам огромные барыши. Имея в руках эту записную книжку, вы испортили бы им бизнес и прижали самого Инглиша, не говоря уже о тех богачах, которые значатся в книжке. Они принесли бы вам деньги прямо домой, только бы их не трогали». Морган пожевал сигару. Перспектива заманчивая. «Еще бы! И я пришел к вам с предложением». «Почему такая честь оказана именно мне?» «Потому что у вас есть деньги». «Сколько вы хотите?» 50 тысяч. Не 30, не 40, только 50. Книжка того стоит». «Таких денег вам никто не даст». «Дело ваше», — Даффи поднялся. «В таком случае я поищу другого покупателя. Не все ли равно, кому продать?» «Погодите». На лице Моргана появилась хитрая улыбка. «В достоверности вашей информации я не сомневаюсь. Но вы забыли, что в моем распоряжении 3 гориллы, как вы выражаетесь. Они с большим удовольствием возьмутся за вас. Я и не подумаю платить за эту книжицу бешеные деньги. Знаете, что я с ней сделаю, когда она попадет ко мне в руки?» «Что?» Хитрая улыбка на лице Моргана сменилась злобной. «То же, что и вы. Перепишу и продам обе». Даффи оставался совершенно спокойным. «Неплохая идея», — сказал он, притворившись, что размышляет. «Только ничего у вас не выйдет. Если вы продали копию Глиазону, я все равно ее отберу». «Самоуверенности вам не занимать», — отметил Даффи. «А если Глиазон вам уже заплатил», — продолжал Морган, стряхивая в пепельницу пепел, — «к вам на квартиру явится Джо, и вы сами их ему отдадите». «Сожалею, но мы друг друга не понимаем», — сказал Даффи, направляясь к двери. «Придется вам сожалеть не только об этом», — вкрадчивым тоном возразил Морган. Даффи открыл дверь и увидел Джо. «Больше вы ничего не скажете?» — обернувшись к Моргану, спросил Даффи. Морган покачал головой, потом вдруг сказал: «Подождите». Даффи остановился, не выпуская из поля зрения Джо. Морган взял со стола $500, возвращенных ему Даффи. «Берите назад эти деньги, а мне отдайте записную книжку». «Не понимаю», — начал было Даффи, но Морган его перебил. «Вам не справиться с этим делом, кишка тонка. Опомнитесь, пока не поздно. Надо быть полным идиотом, чтобы явиться ко мне с таким предложением. Так что берите деньги и отдавайте книжку. Большего она не стоит. По крайней мере, избавитесь от многих неприятностей». Лицо Даффи оставалось бесстрастным, лишь в глазах появился металлический блеск. «Вы и в самом деле считаете меня слабаком?» «Ладно, сматывайтесь отсюда. Я и так много времени потерял». Морган спрятал деньги в бумажник и, в упор глядя на Даффи, сказал, чтобы к вечеру записная книжка была у меня. «Вам от меня все равно не скрыться. Будете упорствовать, напущу на вас Джо». «Не вышло?» — тихо спросила Ольга, когда Даффи вернулся. «Эти негодяи кого угодно выведут из терпения», — сказал он, швырнув шляпу на сиденье. «Расскажи, как было дело?» «Знаешь, девочка, борьба предстоит не на жизнь, а на смерть. Так что тебе лучше выйти из игры. Не драматизируй. Расскажи лучше, что он тебе говорил. Потребовал, чтобы к вечеру книжка была у него, иначе...» Хочет получить ее даром? — Именно. — Так я и знала. Помолчав, произнесла Ольга. — Неужели деньги для тебя главное? — Что значит главное? — Морган — скотина. Он просто не представляет себе, что порядочный человек может явиться к нему с таким предложением. Будь ты убийцей, дело другое. — Допустим. Что ж теперь делать? Ольга вынула из потайного ящика кольт. — Пристрели его, пока он не пристрелил тебя. Одной крысы станет меньше. — Нет, Ольга, на убийство я не пойду. Какое-то время Ольга сидела молча, не двигаясь. Потом сказала: — Морган прав. Ты в самом деле слабак, да к тому же трус. Даффи взял у нее кольт, спрятал в ящик. Совершить ради денег убийство? Пусть даже ради миллионов? Нет, ни за что. И если мы будем вместе, ты должна думать, как я. Ольга положила ему на плечо руку. Прости, Даффи, но жизнь научила меня думать иначе. Успокойся, Ольга, ты прелесть. Что же все-таки ты решил делать? Попробуем еще раз поговорить с Глиозоном. Может, удастся что-нибудь из него вытянуть, тогда исчезнем, махнем на побережье. Там тепло и много-много песка. Там мы будем вдвоем, ты и я, под голубым небом. Хочешь? Об этом можно только мечтать, — Ольга откинулась на сиденье. Во всяком случае, это приятнее, чем иметь дело с полицией и кончить жизнь на электрическом стуле. Итак, дорогая, поехали к Глиозону. У центрального парка они свернули на вторую авеню. «Поезжай вдоль реки», — попросила Ольга. «Там красиво». Выехав к больнице Бельвью, Даффи влился в поток движения, проехал к Уильямсбаргерскому мосту и свернул в восточном направлении. К дому Даффи они подъехали, когда солнце уже садилось. Открыв дверь, Даффи, пораженный, остановился на пороге. «Вот это да!» В квартире все было перевернуто вверх дном. Ящики выдвинуты или брошены на пол, обивка мебели вспорота. Смерч не смог бы натворить ничего подобного. «Глиозон, видимо, попытался сэкономить», — заметил Даффи. «Хорошо еще, что ты догадался отвезти книжку в банк», — сказала Ольга, осторожно переступая через груду белья. «Он мне заплатит за это», — ответил Даффи. На его лице появилось суровое выражение. «Не торопись только», — произнесла Ольга. «Заедем сначала ко мне». Даффи обвел взглядом комнату. «Ладно, теперь это уже не важно. Завтра нас здесь не будет». В спальне царил такой же хаос, еще хуже. Были вспороты все матрасы и подушки. «Что он сделал с нашей чудесной постелью?» — простонала Ольга. «Плевать», — бросил Даффи. «Самое неприятное, что они унесли виски». Он вытащил из-под кровати тяжелый чемодан и повернулся к Ольге. «Помоги-ка мне». Зазвонил телефон. Даффи вышел в гостиную, предоставив Ольге собрать его вещи. «Это ты, Сэм?» — радостно приветствовал Даффи. «Послушай», — услышал он в трубке взволнованный голос друга, — «ты безмозглый идиот. Надеюсь, ты не будешь рассказывать, что посадил девушку в поезд и отправил домой?» «Она в соседней комнате», — тихо ответил Даффи. «Из-за нее ты попадешь к чертям на сковородку. Ради бога, Билл, брось все это. Я нашел тебе место в редакции «Пост». Лучшего и желать не приходится». «Спасибо, Сэм, но это меня не устраивает. Я занялся одним делом и надеюсь получить хорошие деньги. Завтра уезжаю на побережье и вернусь, когда все израсходую». «Элис мне голову оторвет, если нынче же вечером я не притащу тебя к нам». «Не, дружище, ничего не выйдет. Надо довести дело до конца. Вот разбогатеем и непременно пригласим вас к себе». «А дело надежное?» — осторожно спросил Сэм. «Что значит надежное, когда речь идет об огромной сумме?» «Главное, не беспокойся, все будет в порядке». «Ну и достанется мне от Элис». «Расскажи ей об Ольге. Скажи, что она чудесная женщина. Элис меня поймет». «Это правда?» «Чудесная, не то слово. Она...» «Она...» — Даффи осекся, в комнату вошла Ольга. «Ладно, Сэм, до встречи». Даффи повесил трубку. «Я все слышала», — с улыбкой сказала Ольга. «Спасибо тебе». «Собрала вещи?» «Да». Он обнял ее. «Ты в самом деле чудесная девушка». Она страстно поцеловала его. «Тебе и вправду со мной хорошо?» «Угу». Они стояли, прижавшись друг к другу, и он чувствовал запах ее волос. Наконец Даффи выпустил Ольгу из объятий. «Может быть, Сэм прав? Только сумасшедший отважится тягаться с Морганом и его людьми. Сэм нашел мне работу, и мы могли бы неплохо прожить на жалование». «Вытянем денежки из Глиозона и больше ничего не будем предпринимать», — сказала Ольга. Даффи закрыл чемодан и перетянул ремнями. «Ты не похожа на Элис», — сказал он. «Что ты имеешь в виду?» «Многое. Элис необщительна, равнодушна к деньгам. Ее вполне устроила бы даже жизнь в шалаше». Ольга пожала плечами. «Таких людей с каждым днем становится все меньше». Даффи взялся за чемоданы, еще раз оглядел комнату. Долго стоял, пока Ольга не коснулась его плеча. «Да, ты права». У дверей Даффи снова остановился. «В чем дело?» «Наверное, я больше никогда сюда не вернусь». «Ну и что?» Ольга ласково на него посмотрела и вывела в коридор. Они вышли из квартиры, Даффи запер дверь и вслед за Ольгой стал спускаться с лестницы.